Же. Же как женщины, они живут в крыле здания, и ты изредка лишь мельком видишь их в окно или со двора. Же как жилище. Комнаты, в которых человек просыпается и укладывается спать. Комнаты, в которых человек может забыть про недреманное око окружающего мира и просто быть собой. Середина года, середина века, июль 1950 года. Эллен смотрит, как играют няни и Яники, и улыбается им, но улыбка не выходит, потому что мышцы лица будто не хотят ее слушаться. Стены сжимаются вокруг нее, и каждая доска пола шепчет ей что-то. Поначалу так не было. Тогда ее сердце замирало от радости, от того, какая новая жизнь у них сейчас пойдет, в отдельном доме, в другом городе, с мужем и детьми, с садом и домработницей. Конечно, она радовалась. Когда они только перебрались в Тронхейм, она частенько захаживала к Марии в Париж-Вену, разглядывала новые шляпки, сделанные самой Марией, примеряла платье и пальто, их подгоняли ей по фигуре в задней комнате. Или под руку с Гершоном шла прогуляться по центру, с Яники в коляске, а то и няню ее с собой прихватив. Эллен ловила тогда на себе восторженные взгляды прохожих, потому что они красивая пара, а магазин, в котором Гершон принимал теперь большое участие, позволял ей не отставать от континентальной моды. Все было точно, как она мечтала, когда жила норвежской еврейской беженкой в Упсале. В полной неопределенности, без видов на будущее. Теперь она получила то, о чем тогда грезила. Но будни точно покрыли былой энтузиазм слоем пыли. Магазин превратился в рутину, и оказалось, что есть предел реально нужному человеку количеству нарядов. Это Гершон ей так говорит. В последний год улыбка Эллен застыла. Она все сильнее, острее чувствует, что все, кроме нее одной, чем-то заняты, делают дело, играют ту или иную роль. От нее же не только проку нет, она еще и сложностей всем добавляет. Не работают. Не занята детьми. Не готовит еду, потому что не умеет. И ее единственная задача – как-то проводить время. Прогуляться по центру, зайти в кафе, поглазеть на витрины. Правда, живот уже мешает ходить, да и одежду теперь не повыбираешь. В ней растет ребенок, он иногда щекочет изнутри живот, благодаря которому встречные одаривают ее улыбками. А то и без церемоний кладут на него руку, чтобы послушать, как малыш толкается, или начинают разглагольствовать, как, мол, чудесно, что у нее будет младенец. Однако ей это не кажется чудесным. Эллен стыдится своих неприличных мыслей, но появление еще одного ребенка ее не радует, а срок сразу после Нового года. Вскоре начинаются снег и холода, так что и носа за порог не высунуть. И она оказывается в заточении в бандовой обители, и если раньше ей удавалось изгонять из головы страшилки о доме, как выгоняют наружу случайно залетевшую в открытое окно птицу, то теперь, с каждым новым свидетельством о том, что творилось в здешних стенах, это все труднее. Вестей же таких до Эллен доходит множество, постоянно появляются все новые детали и подробности, а ее оборона давно сломлена. Она проходит мимо лестницы в подвал и не может не видеть людей со связанными за спиной руками, которых волокут по ней вниз. Она видит, как их подвешивают за наручники на железный столб, зажатый между двумя бочками, слышит крики, предсмертные стоны и то, как рвется кожа под ударами дубинок и цепей. Все, как описывают друзья и соседи. Выжигание клеем. Избиение цепями. Выдергивание ногтей. Почему всех тянет на подробности? И в таких количествах. Они словно не могут сдержать себя, им словно жизненно необходимо дотошно пересказать ей все в убийственных деталях. Потому, наверное, что когда проговариваешь все это, тебе легче вместить в сознание масштабы злодеяний. Неужели люди не понимают, что их рассказы потом преследуют ее? Они, как привидения, только и ждут, когда она останется одна, чтобы обрушиться на нее. «Не надо им было переезжать», — думает она, и идет к лестнице, поднимается в самую далекую от подвала комнату. На втором этаже с арочным окном и встроенной кроватью. Не надо им было переезжать, потому что теперь ей приходится нести в себе не только те шрамы от войны, которые несут все. Не просто выносить смятение и мигрени, которые ее постоянно мучают и вынуждают отлеживаться в этой комнате наверху, в тишине, без света, с пульсирующей болью в голове. Она должна выносить еще и прошлое этого дома. Лишь однажды она проводит по нему Гершона и рассказывает, что ей видится, пересказывает услышанное от других и вычитанное, то, до чего докопалась самостоятельно. Показывает на камин и говорит, что в нем реннановцы, убегая, сожгли свои бумаги. А про гостиную, что как раз здесь Риннан проводил свой знаменитый псевдосуд, на котором приговорил к смерти несколько человек. Показывает на спальне и поясняет, что здесь они спали и совокуплялись. А потом идет было к подвалу, но останавливается у двери. А там внизу. Говорит она и чувствует подступающую ярость. Она и сама не знала, что ее столько накопилось. «Ты знаешь, Гершон, что они делали там?» «Знаю», — отвечает он спокойно, но она ощущает, что в нем растет раздражение. «Но тебя это не мучает. Эллен, это было, считай, 10 лет назад». «И что?» «И?» «Ты догадываешься, в каком количестве домов в этом городе за человеческую историю совершались злодейства? Если считать от каменного века, когда здесь появились первые люди. Наверняка на каждом 5-м метре происходило что-нибудь подобное, но мы же не впадаем от этого в ступор, правда?» «Здесь совсем другое дело, не передергивай. Позавчера Янике принесла из подвала пулю. Она не знала, что это, но я знала. И что, по-твоему, я должна ей рассказывать? Как называть вещь, которую она принесла?» «Ну так не называй, всегда можно ответить, что ты не в курсе». Эллен наклоняет голову, закрывает глаза. «Гершон, неужели ты не видишь, что этот дом уничтожает нас?» Говорит она тихим, слабым голосом. Гершон кладет руку ей на плечо. «Эллен, давай я подчищу все оставшиеся внизу следы войны и покрашу стены. Тогда тебе станет лучше», — спрашивает он. «Да нет же, не станет». Эллен выворачивается из его рук и уходит наверх, отдохнуть. Ей не надо, чтобы ее утешали, тем более так, чтобы держали за глупого маленького ребенка, который ночью пугается своей тени. Ей нужно, чтобы Гершон понял ее, но он на это, очевидно, не способен.